«Как прошли переговоры?» — полюбопытствовал Илья. Он заполнил все поверхности рубки плоскими голографическими панелями, которые отображали возню роботов на обшивке. «Просто отлично», — сообщил капитан, занимая свое место. «Эти фанатики из Ордена Воссоединения оказались отличными ребятами. Нам полностью отремонтируют корабль, установят вспомогательное вооружение и даже добавят 4 плазменные пушки главного калибра. Ах да, еще выдадут малые корабли в максимальной комплектации». «Я ожидал, что они будут считать каждый кредит», — хмыкнул Илья. «Кроме того, я заключил чрезвычайно выгодную сделку с корпорацией, которой нет. Теперь у нас будут самые лучшие двигатели и активный щит. Пришлось отдать почти 26 миллионов, но оно того стоит». «Вроде бы Орден — закрытая организация. Странно». «Гумлус Фир проникся и решил сделать исключение для избранного», — рассмеялся Алекс, открывая полученный инфопакет. «Кроме того, он решил немножко расширить рамки. Сейчас посмотрим, насколько». Перечень имущества состоял из 2500 наименований, правда, без цен. Зато присутствовало имеющееся на складе количество, абстрактные внутренние цифровые обозначения и даты. Никакой сортировки не предусматривалось. Но капитан нашел решение. Корабельному Искину потребовалось 6 минут, чтобы привести список в приемлемый вид. Немель отлично справилась с поставленной задачей, сформировав подобие таблицы. Теперь напротив каждой позиции указывалась рыночная цена и принадлежность. Правда, назначение некоторых предметов из списка оставалось непонятным. Точно так же и графа с ценою 200 наименований осталась пустой. Искин не смог найти эти позиции в сохраненных рыночных базах. «Начинаем знакомиться с коммерческим предложением». Капитан выдал указание товарищу и скопировал ему модифицированный Искином перечень. «На цену не обращай внимания. На эту тему мы будем разговаривать с нашим новым поставщиком». Первым делом Алекс изучил те позиции, стоимость которых выяснить не удалось. Одно из двух — это никому не нужное барахло, или же настолько крутая и секретная вещь, что на рынке ее не продают, — подумал глава корпорации. Наткнувшись на знакомую аббревиатуру ИЧР-РТ, землянин понял, что хагданцы демонтировали туннельные орудия промежуточного калибра, что стояли на невейских линкорах проекта «Велама». И таких пушек они скрутили целых 3 штуки. Ниже имелось еще позиция с таким же названием. Но имелось пояснение, не комплект, или сильно поврежден. Таких имелось 2 единицы. Скопировав в новый документ эти 2 позиции, капитан подумал, что визит на станцию Ордена Воссоединения может оказаться крайне удачным. Конечно, если хагданцы не заломят за трофеи совсем немыслимых цен. Алекс продолжил изучение списка, отметив 2 модели новейших реакторов В-170 и В-200. Изучив краткую спецификацию, он понял, эти модули раньше стояли на невейских кораблях. Реакторов В-200 в наличии имелось 36. По поводу замены имеющихся на продвинутые, капитан задумался. С одной стороны, производительность модели В-200 на 18% превосходила установленные на Люпусе, а с другой, наверняка и стоимость эксклюзива тоже окажется запредельной. Затем капитан облизнулся на генератор активных щитов модели Глунт-10М. Это уже была серьезная система из 6 независимых эмиттеров, которые могли формировать силовые экраны один за другим, выстраивая подобие слоеного пирога. Подобные агрегаты отличались повышенным аппетитом и требовали мощных источников энергии. Алекс подумал, что средств на такое у него наверняка не хватит, но на всякий случай скопировал и эту позицию в свой список хотелок. Новейших сенсорных систем имелось целых 3 наименования – Бохум-6Н, производство конфедерации Делус, а также пара невейских – Тлур и Лухрис-4С. Спецификации на изделия высших найти не удалось. Зато Федерация не собиралась скрывать технические характеристики своих новинок. Тлур ставился на специализированные суда, целеуказатели или же корабли электронной разведки. Модуль представлял собой целый комплекс различных антенн и активных датчиков. Правда, все это добро конструкторы смонтировали в полусферическом контейнере, который раскрывался при работе устройства. А размеры позволяли поставить такую громоздкую конструкцию только на средние корабли. Зато второй, Лухрис-4С, возможно было поставить вместо штатной сенсорной системы флагмана. Судя по спецификации, разработчики предусмотрели все варианты использования этого устройства. Несколько активных режимов, пассивный и, что особо ценно, даже возможность задействовать специализированные внешние модули. Правда, исключительно производство Федерации Нивы, вроде разведстанций, специализированных беспилотников или зондов. Добавив и эту позицию к предполагаемым покупкам, капитан продолжил изучать многообещающий список.